мелькают копыта, проворно и четко, как игла вышивальщицы, и пролетка уменьшается без продвижения. Так марионетка топчется на месте, а в это время ее быстро тянут за кулисы. Опять поворот, и стало видно белую башню и круглоликую глупую самоуверенность часов. Лук продали. Врачи говорят, что папе не прожить и года, если пить не бросит. А он не бросит, не сможет теперь, после того, что прошлым летом. И тогда Бенджи в Джексон отвезут. И выплакаться не могу. Даже выплакаться. Застыла в дверях на миг, а в следующий Бенджи уже тащит ее за платье, ревет голос раскатами от стены к стене, а она вжимается в стенку все больше, съеживается, и в белом лице глаза, как пальцем вдавленные, выпихнул ее из комнаты. Голос раскатывается, точно не в силах собственный раскат остановить, уместить в тишину. Ревет.